Глава 12. День первый. Настал день конференции, которого Вадим одновременно ждал и боялся. Он встал пораньше, надел костюм, предназначавшийся для судебных заседаний, и попытался исправить прическу перед зеркалом. Он не мог перестать думать об Александре и вчерашнем поцелуе, и ему безумно хотелось снова ее увидеть. Его воспоминания прервались телефонным звонком. Это был Эльнар, просивший, чтобы Вадим ненадолго спустился вниз. Выйдя на улицу, он обнаружил, что перед крыльцом стояла их машина. Эльнар передал Вадиму бейджик с его фото, данными и надписью «Организатор». На обратной стороне были указаны ряд и место в зале. «Вадим, я везу Александру. Мне за тобой возвращаться или сам доберешься?» «Конечно, сам. Отлично. Мы помчали тогда». Эльнар махнул рукой и заспешил к машине. «Удачи вам!» — крикнул вдогонку Вадим. Стоял погожий денек. Вадим отметил, что с тех пор, как он сюда приехал, плохой погоды не было еще ни разу. Он вернулся в кабинет за папкой, а затем отправился завтракать, твердо решив приехать пораньше. До театра он добрался за час до начала мероприятия. У центрального входа собралась толпа из зрителей, прессы и представителей местной власти. Для обеспечения безопасности к месту проведения конференции было согнано большое количество правоохранителей, а также поставлены дополнительные ограждения и металлоискатели. Вадим хотел обойти театр вокруг и попасть внутрь через черный ход, но не понял, как туда пробраться через лабиринт дорожек, поэтому перешел улицу, осмотрел участок издалека и мысленно наметил маршрут. Возле входа на территорию его остановили охранники и тут же пропустили, увидев бейдж организатора. Он пересек парковку и добрался до лестницы, которая вела на уровень крыльца с входом. Там он столкнулся уже с несколькими правоохранителями, которые не только посмотрели его пропуск, но и сверили данные по рации. Затем он поднялся на крыльцо, где курили сотрудники театра. Протиснувшись через эту компанию, Вадим прошел к двери, где его снова остановили полицейские, еще раз сверили его данные и лишь тогда пропустили внутрь. Вадим шел по коридорчикам и, наконец, вышел к толпе людей, которая теснилась в холлах на первом и втором этажах театра. Пытаясь найти проход в зал, Вадим оказался у окна и заметил, что на площади тоже собирается народ. «Алла, а может, ну эту давку, и лучше на улице посмотрим?» — услышал он голос недовольного гостя и догадался, что внизу были установлены большие экраны и планировалась прямая трансляция. «Неужели всем это настолько интересно?» — спросил себя Вадим. Рассматривая контингент, Вадим отметил, что внутри находилась немолодая публика, а на площади собрались люди всех возрастов. Возле прохода в зал его остановил юноша и сказал, что пропускать зрителей начнут только через 15 минут. Вадим показал ему бейдж, и тот сразу же отошел в сторону. На первом ряду уже собрались люди. Во всю длину сцены протянулся стол, на котором были расставлены таблички, микрофоны, стаканы и бутылочки с водой. Также Вадим увидел трибуну, места для переводчиков и на противоположной стороне, ближе к залу, стол для авторизованных изданий, журналистам которых дано право задавать вопросы участникам конференции. Место Вадима очень удобно располагалось в центральном ряду, ближе к краю. Он не видел переводчиков, но зато мог отлично видеть лица участников и людей, которые будут задавать вопросы с бокового стола. «Доброе утро!» — внезапно послышался довольный голос Эдуарда. Он устроился на соседнем от Вадима кресле и протянул руку для приветствия. «Иван, доброго утра! Вы говорили, вам дали 6 мест, а, как я вижу, почти весь первый ряд занят вашими знакомыми». 6 мест для администрации, а вы находитесь в столице республики. Тут же и кабинет министров, и представители совета. И не весь первый ряд, а 2 ряда крайнего сектора. Люди с той стороны мне неизвестны». «Я вообще тут никого не знаю, кроме вас», — сухо сказал Вадим, которому хотелось, чтобы шоу началось как можно скорее. «Вы, судя по всему, не в духе. Хорошего дня тогда». Эдуард поднялся. «Прошу прощения, я еще не проснулся. Давайте на перерыве поговорим». «Обязательно. Я понимаю ваше волнение. Такой масштаб». Эдуард развел руками и вскинул их вверх. Вадим улыбнулся в ответ, а сам испытал облегчение от того, что хлопоты его миновали. В зал запустили людей. Вадим поднял голову и увидел, что верхние этажи и балконы тоже постепенно стали наполняться. Через 10 минут свободных мест в зале не осталось. На сцену вышел ведущий, занял место за трибуной, проверил аппаратуру и подал кому-то за кулисами знак о том, что все хорошо. Место возле Вадима занял незнакомый парень, с другой стороны села компания из трех человек, никто из которых ему также не был известен. «Вот же ботаников, оказывается, тут собралось», — подумалось Вадиму. Свет начал плавно гаснуть, а вместе с ним утихал и гул зрителей. Ведущий произнес вступительную речь. Он говорил о том, какие поразительные открытия были сделаны в этом году и насколько раньше они были бы сделаны, если бы ученые имели возможность работать в этом направлении. После вступительной речи он представил участников, и Вадим, обратив внимание на бурные овации, укрепился в своем мнении о том, что аудитория собралась не случайная. Поднимающиеся на сцену были в основном иностранцами, которые один за другим повторяли слова о том, что крайне удивлены теплым приемом. Когда закончилось знакомство с умниками, так окрестил их для себя Вадим, ведущий произнес речь, предназначенную для того, чтобы потешить тщеславие кормящей руки. Он спел дифирамбы бизнесменам, принимающим участие в конференции, рассказал о затратной части полета на Марс и о том, что суммарный капитал выходящих на сцену людей способен уже сейчас обеспечить такой полет. Наконец, ведущий произнес слова о том, что на сцену выходит человек, который организовал данное мероприятие и обеспечил явку всех присутствующих, о том, что его проекты, собственно говоря, и будут являться изюминкой всей конференции. На сцену вышел улыбающийся Роман, поприветствовал публику, встретился взглядом с Вадимом и кивнул ему. Вадим ответил аналогичным кивком и почувствовал себя смущенным, так как этот жест привлек к нему слишком много внимания соседей. Ведущий попросил участников поприветствовать зал и кратко представить свою сферу деятельности. Сначала выступили умники, потом бизнесмены, все говорили интересно и понятно, и даже иностранцы, которые произносили речи через переводчиков, давали занятные пояснения относительно видения своего присутствия. Знаменитости, получив слово, просто посмешили публику. Они объявили, что любой желающий может передать им вопрос в письменном виде, а они постараются его озвучить. Затем они обратились к выступающим и попросили быть более благосклонными и объяснять, как школьникам. Конференция проходила в располагающей атмосфере. Ведущий не упускал деталей и старался соблюдать установленные временные рамки, мягко ограничивая оратора, если тот затягивал выступление, или занимая время веселыми комментариями об услышанном, если выступающий был слишком краток. После он рассказал о том, что завтра состав участников изменится — но все присутствующие задержатся в городе на несколько дней и проведут тематические встречи с поклонниками, место и время которых можно будет узнать в сети и на информационных стендах. Также он выразил отдельную благодарность местному руководству, взявшему на себя их организацию. Когда слово предоставили встречающей стороне, на сцену пригласили главу республики. Он говорил красиво и уверенно. Он искренне признался, что конференция оказалась для них большим сюрпризом, но город принял вызов и помог с организацией мероприятия. Он твердо заверил, что республика будет оказывать всяческое содействие в осуществлении известных ему намерений Романа. «Все, это победа», — пронеслось в голове у Вадима. Он принялся мысленно менять речь таким образом, чтобы закрепить только что услышанное. После выступления политика Вадим почувствовал воодушевление и, поймав на себе взгляд Романа, показал ему поднятый вверх большой палец. Ведущий объявил, что следующий ученый посвятил всю свою жизнь работе и сообщил, что после окончания его речи ожидается перерыв. Затем выступал иностранец. Он работал в сфере изучения головного мозга и высказывал благодарности за то, что его область финансировалась напрямую, а не в рамках каких-либо проектов, что помогло ему достичь значительных результатов. Открытия, которые он сделал, обеспечили ему возможность финансировать самого себя за счет разработанных патентов. Он поднял публике настроение, сообщив, что теперь он регулярно финансирует своего инвестора, имея в виду Романа. Полностью завладев вниманием зала, ученый перешел к более серьезным темам. Его выступление было сфокусировано на вопросе искусственного интеллекта. Он рассказал об особенностях мозга и заключил, что человек имеет сознание, которое не получится воссоздать иным способом, кроме как скопировать мозг целиком и использовать код закрытого типа, не допускающий вмешательства в него со стороны и обеспечивающий его разрушение при попытке такого вмешательства. Далее он сообщил о том, что в его исследованиях подтвержден факт того, что мозгом генерируются и выпускаются волны, и мысли оказывают физическое воздействие, чего не может сделать компьютерная программа, разрабатываемая в рамках финансируемых бизнесом проектов. Наконец, он извинился за длительность выступления и шутливо посетовал, что ведущий этот факт тоже пропустил. Зал как будто очнулся от гипноза и посмеялся над комментарием. Ведущий признал, что гость из Нью-Джерси умеет управлять вниманием публики и напомнил про возможность задавать вопросы. У стола толпились люди, разъяснявшие, что было написано на листках. Знаменитости зачитывали вопросы, а ученый подробно на них отвечал. Когда он закончил, ведущий объявил перерыв, и люди стали потихоньку тянуться к выходу. В холле были установлены столы с напитками и угощениями. Вадим подошел к одному из них и взял пирожное и кофе. Перекусив, Вадим направился в туалет. Проходя мимо окна, он заметил, что на площади людей только прибавилось. Когда закончился перерыв и все расселись по местам, на сцену вышел следующий выступающий. Не менее интересно он рассказывал о законах физики, о механике, химии. Он говорил про вещи, которые для Вадима были сравнимы с магией, про чудеса, которые являлись вовсе не чудесами, а законами существования. Из его речи Вадим уяснил, что вещи, которые мы считаем законами, таковыми не являются. Это следствие воздействия законов. Сами истины спрятаны на квантовом уровне, где пишется история внешних правил. После он обратился к предыдущему выступлению и заговорил о том, что процессы мозга полностью задействованы в квантовых явлениях. Далее был приглашен человек из сферы бизнеса, который рассказал, как он применяет научные открытия в своей деятельности. Его речь больше походила на стендап и оживила зал простотой и забавными примерами. Следующий гость, тоже из сферы бизнеса, говорил о том, как пытливые умы, выполняя интересующие его исследования, параллельно работали в области, интересующей их самих. Он рассказал, во сколько обошелся его проект и сколько он принес за счет своего побочного эффекта. В ходе ответов на вопросы участники время от времени инициировали импровизированные дискуссии. И это было интересно и публике, и Вадиму в том числе. Новый докладчик говорил в серьезной манере, но публика была от него в полном восторге. Речь шла о том, что вопросы, которые необъяснимы в космических масштабах, имеют место и на Земле, и что закостенелость научных устоев порой оказывает сильнейшее сопротивление применению новшеств. Тем не менее, в некоторых случаях они были внедрены и используются в процессе моделирования новых материалов путем квантовой химии. Следующий бизнесмен говорил про древнеиндийские тексты, в которых приводилось описание опережающих наше время сплавов веществ. Ссылаясь на переводы ученого-лингвиста, он смог частично воссоздать эти материалы, и один из них обладал чрезвычайной прочностью, а другой поглощал любой свет, включая лазерный. Объяснение тому, откуда в древние времена знали про такие составы, наука до сих пор так и не дала. Далее он переключился на созданные им лаборатории, в которых было множество компьютеров, моделирующих и проверяющих материалы на уровне атомов. Полученные ими результаты 100% совпадали с реальностью. Ведущему пришлось несколько раз повторить о наличии регламента. К нему поступило такое количество вопросов, что приглашенные знаменитости предложили ему самому выбрать те, на которые он хотел бы ответить. Выступающий напомнил, что у него будет частная встреча, на которой он сможет уделить время интересующим темам. Поняв, что ни участники, ни зал не возражают, он рассказал о том, что зачастую ищет вдохновение не в будущем, а в далеком прошлом, где описаны невероятные открытия, которые нам только предстоит совершить. Ведущий взял слово и сказал, что следующий выступающий завершит первый день конференции. Он намекнул, что сегодня многие уйдут домой с большим количеством новых вопросов в голове. Но самое главное заключается в том, что они не уйдут прежними. Он рассказал про то, что мозг невероятно пластичен и меняется в момент изучения, и в процессе конференции все пройдут через химические изменения. После этого он передал слово последнему на сегодня выступающему. Ученый поблагодарил ведущего и начал рассказывать о процессе, происходившем в 1925 году в отношении учителя, который преподавал детям теорию эволюции Дарвина вместо того, что человек произошел от Адама и Евы. Затем он перешел к тому, что сейчас мы все являемся участниками аналогичного процесса. Но те открытия и теории, которые появились в прошлом, уже не подходят для уровня нынешнего развития. Поэтому наша общая задача состоит в том, чтобы не дать пережиткам прошлого затормозить развитие человечества и не позволить старым утверждениям доминировать над открытыми и доказанными нашими современниками фактами. Он начал иллюстрировать слова примерами, о которых ему рассказывала Александра. Про строение клетки, про то, что эволюция неприменима в предлагаемом нам понимании. Он приводил примеры законов и сразу называл открытия, которые их опровергают, и таковых было великое множество. Выступающий израсходовал весь свой лимит и уже захватил отведенное под вопросы время. «Прошу прощения, я люблю поговорить. Одну минуту, и я закончу». Он посмотрел на ведущего, тот одобрительно кивнул, и ученый продолжил. «Я хочу поблагодарить Романа за организацию конференции. Я вижу ее как конференцию будущего, когда разные сферы говорят, дополняя друг друга. Здесь нет места консерватизму. Старые позиции ясны нам еще со школьных учебников. Сегодня я слышал только новаторство. В этом и заключается наше будущее». Он еще раз извинился за то, что любит поговорить, и предложил перейти к вопросам, после чего началась долгая дискуссия. Разговор получился оживленный и интересный. Ведущий попросил всех прерваться и сказал, что старт завтрашнего дня запланирован на то же время. И ввиду того, что остановить участников он все равно не в состоянии, зал имеет возможность заглянуть во внутренний мир работы ученых и бизнесменов. Несмотря на то, что официально конференция уже завершилась, зрители еще некоторое время могли слушать происходящее на сцене. Вскоре включился свет и перестали работать микрофоны, поэтому людям не оставалось ничего, кроме как подняться со своих мест и продвигаться к выходу. Роман посмотрел на Вадима и жестом показал ему, что сейчас подойдет. Он спустился со сцены, и они вместе отошли в угол зала. «Ну, как тебе?» «Признаюсь честно, просто супер. Я даже не могу передать, насколько все было круто. Это шоу, которое взрывало мозг, и зал с жадностью внимал всему, что произносили со сцены». «Вот и отлично. Добились мы того эффекта, что ты просил. Вы выступление главы слышали? Более чем добились». «Хорошо. Ты на завтра готов?» «Почти», — ответил Вадим, испытав неистовый страх от того, сколько внимания будет к нему приковано. «Не бойся, я в тебя верю. Ладно, мне сегодня еще предстоит решить с ними кучу вопросов. Я пошел». «Роман, подождите!» — воскликнул Вадим, тормозя его. «Да? У меня к вам вопрос, который не дает мне покоя». «Какой?» «Вы дали мне папку с расследованиями. Получается, что правительство в курсе многих вещей, но не позволяет разглашать никакую информацию? И совет тоже?» «Конечно, в курсе. А совет-то тут при чем?» «Ты сегодня слушал некоторых членов этого совета». «Они знают про комплекс?» «Они в нем заинтересованы. Проблема не в наличии знаний, а в возможности их осознать и понять, что с ними делать. А разглашение без понимания лишь посеет панику». «Хорошо, я буду готовиться. Удачи!» Роман похлопал Вадима по плечу и направился на сцену. Вадим же стал продвигаться к выходу на улицу, ощущая на себе взгляды людей. Вадим прокручивал в голове выступления и думал о том, насколько они были захватывающими. Он чувствовал себя таким вдохновленным, как если бы только что вышел с мотивационного тренинга. Приехав в усадьбу, Вадим расположился на улице и переделал текст. Он надеялся увидеть Александру, но во дворе никто так и не появился.